Глава 14. «Где вы, Мирослава Анатольевна, пропадаете?» Даже не спрашивает, а шипит на меня с обвинением и не дает оправдаться. «И что происходит вообще?» «А что происходит? Мне тоже хотелось бы знать». Но вместо конкретики Лена фантазирует. «Это из-за Арсеньева Александр Васильевич тебя наказывает?» Помощница отлипает от двери и, гневно всплеснув руками, подходит ближе. Усаживаемся, каждая на свое кресло, и одновременно со мной вздыхаем в унисон. «Лен, ты можешь мне нормально объяснить, а не говорить загадками, кто и чем меня наказал?» «А ты что, не в курсе?» Она округляет глаза и тянет «О-о-о!» ярко накрашенными губами. «Тебя сняли с должности! Это уже даже не твой кабинет!» Меня парализует на мгновение. Даже кровь леденеет в жилах. Смотрю на Лену и не верю ее словам, но помощница отчаянно кусает свежий маникюр, не боясь его испортить. А мне будто булыжник на грудь кинули. Легкие горят от нехватки кислорода, подскакиваю и настежь открываю окно. Стираю с лба несуществующую испарину и просто качаю головой. Вроде все логично, но ни хрена несправедливо, черт подери. «И кто теперь?» Хриплю, но прочищаю горло и увереннее выдавливаю из себя. «На моем месте. Меня понизили? На какую должность?» «На твоем пока никто, но ходят слухи». Лена мнется, комкает пальцами юбку и поджимает губы. «Дай угадаю», ухмыляюсь, хотя на самом деле выть хочется, как волку на луну. «Секретарша Саши?» «Так ты знала?» Подскакивает с кресла и пуляет укором, будто я от нее жирные сплетни скрыла, но тушуется под моим твердым взглядом, усаживается обратно. Обе молчим. У меня банально нет слов. Сашка окончательно из ума выжил? Или это такая нездоровая степень манипуляции мною? Ну, если честно, это все на уровне домыслов и слухов, которые наверняка Полинка сама же и распустила. Но тебя по приказу самого... Тычет палец вверх, намекая на Сашу. «Отправили в бессрочный отпуск!» Горько смеюсь, потому что нечего сказать. Манипуляция, причем слишком извращенная на мой вкус. Отрезать все, чтобы у меня вообще не осталось шанса на маневр. Конечно, Саша же не идиот, и поставить девочку после технаря без знаний на мое место все равно, что дать обезьяне гранату. А слухи, как Лена правильно выразилась, распустила секретарша мужа для своей подстраховки. «Я вообще не понимаю, что происходит», – бурчит помощница. «Но работать с дрянной пигалицей я точно не буду». «И что? Уволишься?» – выгибаю бровь, и она издевательски возвращает мне вопрос. «А ты?» – вызов бросает, судя по извительному взгляду. Намекает, что ей уйти намного проще, чем мне. Она помощница, а я... А я вообще уже не знаю, кем я была в этой компании. Ломовой лошадью с призрачными привилегиями. Честно, спрашиваю и, обняв себя руками в защитном жесте, отхожу от окна. Падаю на кресло с тяжелым вздохом, разглядывая рабочий стол, убираю несуществующие пылинки. Складываю разбросанные по столу бумаги, кладу ручку на место. Здесь все дышит мною, здесь моя душа и сердце. Уходить не хочу, но, как ты видишь, Саша мне не оставил выбора. Лен, мы с ним разводимся. «Из-за секретарши?» Гневно восклицает, скрещивая руки на груди, будто это ей изменили. «Брось! Это все фигня! Ну кто она, а кто ты? Давай ее за волосы оттаскаем и на место поставим!» Ухмыляюсь, потому что помощница возмущена больше моего, и я совсем не удивлена ее ответом. «Сколько еще мне людей скажет, чтобы я реально не разводилась?» После драки кулаками не машут, отмахиваюсь. «Ну и зря!» — фыркает, но ей больше нечего сказать. У меня своя голова на плечах, и развод – лично мой выбор. Я сама так решила. Пути назад не будет. Обе напрягаемся с Леной, когда слышим приближающийся стук каблуков. Да такой противный, будто взрыв тысячи петард. Откидываясь назад на кресле, ведь догадываюсь, кого ко мне принесла нелегкая. Дверь распахивается без стука, и секретарша мужа вваливается без приглашения, как к себе в кабинет. Смотрю на нее в упор. Презрение в глазах наглой девицы не удивляет, но я улыбаюсь ей, в то время как Лена закатывает глаза и фыркает. «Саш!» — осекается, зараза, когда режу ее взглядом, как острым ножом бумагу. «Александр Васильевич просил зайти к нему». «Хорошо. Как будет минутка, я обязательно зайду к мужу». Вижу, как девушка зеленеет от ярости и пыхтит, будто ее резко по-большому прижала. Но молчит, все еще держит субординацию. Не нравится, что ее все еще ставят на место. Пальцы в кулаки сжимает. «Немедленно!» — пищит на меня, как маленькая крыска. «Ему аж так не терпится?» — выгибаю бровь, но сижу расслабленно, даже не думая вставать. А она стоит, уже вся красная, и наверняка мысленно вышвыривает меня как из кабинета, так и из жизни Сашки. «Ну, подожди немножко. Скоро я сама уйду. Чего то пыжится? Настолько уже зудит занять чужое место. А сможешь ли? Это тебе не деньги с чужой карты тратить в бутиках». «Мирослава!» Не хочет, но выдавливает из себя. «Анатольевна! Александр Васильевич ждет вас на ковер. Сейчас же! Или для вас слово руководителя не имеет веса?» Зараза скрещивает руки на груди и, судя по взгляду, пуляется извительностью, как мячиком в теннисе. «Так уверена в себе? Думаешь, Сашка меня зовет, чтобы окончательно выгнать?» Не успеваю ничего ответить, Лена бросается за меня грудью на амбразуру. «Слушай, ты!» — подскакивает, тычет пальцем в сторону секретарши, но все же чуть гасит в себе наглость. «Мирослава Анатольевна тоже руководитель, а не какая-то секретарша без образования, и не нужно ей указывать. Она сама знает, когда и к кому идти на ковер». Секретарша в долгу не остается. «Руководитель!» — хохочет, как истеричка, и все же, успокоившись, едко напоминает. «Мирослава Анатольевна в бессрочном отпуске и уже вряд ли снова вернется в нашу компанию». На слове «наша» паразитка делает особый акцент, от которого меня явственно передергивает и злит до чертиков. На подрыве поганых эмоций подскакиваю, да так резко, что кресло откатывается назад, громко ударяясь в стену. На все могу закрыть глаза, но свой пост я выстрадала и получила заслуженно. А какая-то секретутка просто потому, что удачно раздвинула ноги, уже смеет говорить «наша компания», явно имея в виду ее и Сашки. Медленно, походкой хищницы, приближаюсь к секретарше, а она с тревогой отступает, тяжело сглатывает и трясется вся. Равняюсь с ней и вижу, что девушка уже как загнанный олененок в углу, поэтому лишь ухмыляюсь ей в лицо. Драки и склоки не мой конек. Я привыкла решать проблемы мирным путем, даже если передо мной любовница мужа. Не хочу опускаться до уровня истерички. Да я вообще ни до чего не хочу опускаться. Но мымра буквально напрашивается на неприятности развязным поведением. Вернусь я или нет? Явно решать не тебе. Выплевываю с яростью и, собрав волю в кулак, уверенно иду к Саше в кабинет. Слышу, что секретарша не отстает, бежит за мной следом, цокая каблуками, как коза по асфальту. В итоге в кабинет врываемся одновременно, но все же ушлая девица оттесняет меня и первой вырастает перед Сашей. Дара хочет показать свою значимость, но затыкается, словно нарвалась на жестокий взгляд и тут же справляется. «Александр Васильевич, к вам Мирослава Анатольевна!» насильно выцеживает из себя. Я же закатываю глаза. «Выйди!» Муж гонит ее прочь, как нашкодившую шавку, но секретарша упрямится. Так и стоит впереди меня, будто перегородка в кабинке для исповедания. Чтобы ни лица, ничего не было видно, только голос. Но мы не на исповеди, и по ту сторону далеко не священник, поэтому... «Полина, выйди и позаботься, чтобы нас с женой не беспокоили». «С женой, боже! Я едва сдержалась от ядовитого смеха. Зачем ты, милый муженек, так любовницу опускаешь?» «Но...» — блеет она со страхом, переминается с ноги на ногу. Тем не менее, ей приходится подчиниться.